Поправив обе сумки на плече, я заторопился. Людей, гуляющих по ночному городу, хватало, поэтому я внимательно оглядывался. Мне нужно было такси. Сам я его вызвать не мог, нечем, поэтому надеялся, что кто-то прилетит, и я смогу подозвать такси. Мне повезло через 40 минут. В первый раз такси село далеко от меня, высадив трех женщин. Но во второй пассажирами была пожилая супружеская пара, и я успел привлечь к себе внимание дрона-водителя. Такси, шурша антигравами, подлетело ближе. «Куда, Нур?» – спросил дрон вполне живым голосом. Видимо, был включен блок эмоций. «Кафе Куч», – невнятно сказал я. Дело в том, что обычно в кабинах флайеров такси стояли камеры, которые по особенностям типа лица и речи пассажира могли определить, кто он. А этого, естественно, мне было не нужно. Для изменения типа лица я размял в руках кусочки пищевого пайка, сунув их в щеки. Более тонкую полоску я убрал под язык, а в ноздри запихал маленькие комочки. Все это поспособствовало изменению формы лица и речи. Маскировка плевая, но хоть так. К тому же я назвал кафе в 300 метрах от здания корпорации, а не дал прямой адрес, который тоже мог привлечь внимание. «Хорошо, Нур», — ответил дрон, и мы взлетели в сторону высокой, светящейся огнями башни гиганта нейросети. Та работала круглосуточно, так что я был уверен, что получу там все, что хочу. Были бы кредиты. До башни лететь минут 10, так что я решил проверить, что же взял трофеями. Глазок камеры залепил пользованной жвачкой, отодрав ее от потолка. Видимо, кто-то из прошлых не совсем культурных клиентов прилепил. Первым делом это то, что снял с гангстеров. Арсенал впечатлял. Тяжелый пехотный излучатель, если проще, плазменное оружие, стреляет плазменными капсулами. Потом три офицерских свежих игольника. Два гражданских шокера, немного налички из карманов, пара перстней и цепочка из дорогого металла. Остальное барахло я брать не стал. Вот с кредитами была проблема. Они были, но большей частью ворохом и мелкого достоинства. Взяв те пачки денег, что были связаны вместе одним номиналом, я быстро пересчитал и прикинул. В них было около 3000 кредитов, россыпью примерно столько же. По всем прикидкам, на нейросеть хватало, глядишь, еще на какой-нибудь имплант хватит. Мне еще требовался защитный, помощнее. «Прибыли, Нур. С вас кредиты 35 сантимов. Платить будете наличными или переводом на электронный счет?» «Наличными», — ответил я и, сунув в открывшийся лоток два кредита, буркнул. «Сдачи не надо». «Благодарю, Нур. Приятного отдыха». «Да, отдых мне не помешает», — хмыкнул я и, покинув салон, энергично направился к зданию нейросети. На подходе я обнаружил пятерых полицейских, которые прохаживались по площади перед зданием, поглядывая на любителей ночной жизни. У проезжей части стоял полицейский глайдер. «Не пройти», — пробормотал я, потерев ладонью небритую щеку. «А мне кровь из носу до рассвета, нужно попасть в корпорацию и выйти из нее». Обернувшись, я посмотрел на здание, откуда доносился шум веселья, грохотала музыка и раздавались вопли. По-видимому, это был молодежный клуб, где обычно тусовались подростки. А с учетом того, что тут был элитный район, уверен, что молодежь золотая. Подумав несколько секунд, я пожал плечами и пробормотал. «Почему нет? Попробовать стоит». Я обошел здание, выходя к парковке, и, покосившись на охранника у входа, подошел к парням, что стояли у дорогого глайдера. По-видимому, они были хорошо выпившие. «Салют!» – поздоровался я с ними. «Повеселиться хотите?» «Есть идея?» – спросил один парень, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Да, легавых по площади погонять». «Да ну!» – скривился парень. «Есть чем оплатить. Во!» Показал я парням перстни и цепочку, снятые из гангстеров. Судя по заблестевшим глазам подростков, цена их устроила. «Договорились», — смахнув у меня с ладони плату, сказал вожак. «Сейчас повеселимся». «Я жду», — сказал я и направился обратно к площади, ожидая парней. Те не подвели, но вышли они не втроем, их было 11, видимо, позвали друзей из клуба. Наблюдая, как они задираются с полицией, и те отвлеклись на них, я спокойно направился ко входу в здание нейросеть. В фойе меня встретили вместо менеджера двое охранников с логотипом корпорации. «Как показали сканеры на входе, у вас в одной из сумок тяжелое вооружение, его придется сдать», — сказал старший. «Не проблема, только с возвратом». «Конечно», — кивнул охранник. «Пройдемте за мной». В камере хранения охраны я сдал все стреляющее оружие и получил на руки квитанцию с перечнем всех вещей, после чего меня уже передали на руки слегка сонной девушке. Похоже, ее разбудили. Дежурный менеджер провел меня в свой кабинет и задал вопрос о причинах моего прибытия. «У меня была варварски проведена операция по удалению нейросети. Хотелось бы пройти полное лечение со всеми восстановительными процедурами. После этого хотелось бы установить нейросеть». «Вы уже выбрали или вам что-то посоветовать?» – спросила девушка, внимательно слушая меня. «Хотелось бы ИМП-6. Меня интересует цена». 4700 кредитов. У нас есть несколько нейросетей этой модели», посмотрев информацию у себя на компе, озвучила девушка. «Прежде чем озвучить другие желания, хотелось бы прикинуть финансы. Все, что лежит в этой сумке, я хотел бы пустить на свое совершенствование». «Хорошо, сейчас подойдет дежурный кассир. Он у нас один и, подсчитав, примет всю сумму в оплату». Пока мы ожидали кассира, я изучил буклет. Оказывается, в продажу вышел усовершенствованный имплант защиты, броня 300. Это меня заинтересовало. Зашел пожилой мужчина с небольшой сумкой. Достав из нее машинку для подсчета купюр, он за 3 минуты произвел полный подсчет всей суммы. Особо обоих сотрудников корпорации не удивило, что я не знаю, какая там была сумма. Понимающие люди тут работают. Деньги для них не пахнут. 7622 кредита 18 сантимов, сообщил он. Сколько стоит провести комплексное лечение с установкой нейросети? Повернувшись, спросил я у девушки. Та, подсчитав, ответила. 5230 кредитов. А если включить к установке имплант защиты броня 300? Вы укладываетесь в сумму. «У вас остается 560 кредитов 18 сантимов». «Хорошо. Еще у меня утеряна карта ФПИ. Хотелось бы ее восстановить, а также пройти проверку на специализации. Я сертифицированный инженер, пилот, техник и врач. Это возможно?» «Возможно, кроме инженерного. У вас остается 100 кредитов 18 сантимов», — улыбнулась девушка. «Она уже поняла, кто я такой. Видимо, узнала. Ролики с моим побегом постоянно крутят в местных новостях, но девушка была вне политики местной империи. Это один из внутренних законов корпорации. Поэтому, кроме простого любопытства, я от нее ничего не видел. Кассир забрал деньги, пододвинув мне отдельную пачку, где было 100 кредитов с мелочью. Сдача. И покинул нас. «Пройдемте, я провожу вас в медцентр. Медик уже ждет нас». Через 20 минут, убрав вещи в специальную корзину, я голышом забрался в капсулу и пронаблюдал, как молодая симпатичная женщина-медик активирует закрытие крышки капсулы реаниматора. Перед этим я побывал в капсуле диагности. Там действительно нашли проблемные участки, которые решили залечить. Поэтому, прежде чем лезть под ножи кибердоктора, я и попал в реаниматор. Я уточнил у медика, успеет ли она все сделать до рассвета. Она подтвердила это, что меня успокоило. Час в реаниматоре, 2 часа в кибердокторе, 1/2 часа на остальные процедуры вроде прохождения сертификации. Должен успеть. Инженера мне тут не подтвердят. Нужно специализированное учреждение или действующий специалист. А вот врача, пилота и корабельного техника, пожалуйста.